И я, спускаясь по дорогам былых времен, сбирать увядшие цветы воспоминаний. И я рассказываю, не уставая и повторяясь. Дети мне не мешают. И если я не могу подыскать слово или путаюсь, они мне подсказывают конец повести. И я пробуждаюсь от грез под их лукавыми взглядами. «Что, дед?» — говорят они мне. «Хорошо было жить в 20 лет. У женщин в те времена грудь была красивее и полней, а у мужчин сердце было там, где нужно, и прочее так же. Надо было видеть короля Генриха и его приятеля герцога Людовика. Теперь из такого дерева людей уже не выделывают». Я отвечаю: «Вам смешно, озорникам? Это хорошо, посмеяться полезно. Что вы думаете, я не такой дурак, чтобы считать, что у нас не урожай на виноград и надюжих людей, чтобы его собрать? Я знаю отлично, что на смену одному ушедшему приходят трое, и что лес, из которого вытесывают гальских молодчиков, растет все такой же частый, прямой и пышный. Но выделывают из него уже не прежних. Тысячи и тысячи локтей наруби, никогда... Никогда не получишь Генриха, моего короля или моего Людовика. А их-то я и любил. Полно-полно, кола. Нечего размякать. Слезы на глазах. Ты что, старый дурак, вздумал жалеть, что не можешь до конца своих дней пережевывать все тот же кус? И вино, говоришь, не прежнее. Оно от этого не хуже. Выпьем». «Да здравствует король, он пьет! Да здравствует его петушечный народ!» И потом, говоря по душам: «Дети мои, признаюсь вам, хороший король, конечно, хорош, но лучший король я сам. Так будем же свободны, французский народ благородный, а наших господ... Пусть черт заберет. Моя земля, да я друг с другом дружны, друг другу нужны. А на что мне царь небесный или земной? Мне не надобно трона ни здесь, ни там. Всякому свое место под солнцем, всякому своя тень, всякому свой клок земли да руки, чтобы его копать. Ничего другого мы не требуем». И если бы ко мне пришел король, я бы ему сказал: «Ты мой гость. За твое здоровье садись сюда. Своячок, все короли одинаковы. Всякий француз родился королем. Здесь я хозяин, и здесь мой дом». «Как, — сказал брат Жан, — вы тоже рифмуете?» «Видит Бог, я зарифмую, как и все прочие, я это чувствую. Подождите и прошу меня извинить, если рифмовать я буду не красно». Пантагрюэль. Примечание Бриньонова внука. Примечание Бриньонова внука — были написаны Романом Роланом для собрания его сочинений на русском языке. Я задумал эту гальскую поэму в апреле-мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет» или «Жив курилка». Могу сказать, что я был ею прямо-таки одержим. И мое обращение к читателю в мае 1914 года не просто шутка. Дед Кала говорил: «Я сам себе не принадлежал». Я поселился среди полей совсем один, возле виноградника. Черные лозы распускались, цвела сирень. Дух мой тоже. Я был весь напоен жизнью земли и всего живого. Во мне били ключи, подобные тем мутным и буйным водам, свежим, тяжелым от перегноя, которые бурлили вокруг меня в лугах.